«Ничего». Голос мальчишки из-под шапки был еле слышен. «Только очень жарко». «А как мама?» «Все в порядке», — сказал Юра. Дебил шевельнулся. Юра отнял ствол револьвера от почти продавленного виска и перевел на дебила. «Ну все, отпусти его на счет три». «Стреляй!» — еще равнодушнее, чем раньше, — сказал дебил. «Не промахнись только. А с пацаном не разговаривай, ему хуже будет». Тот, за которым Юра стоял, резко дернулся, решив, что самое время, но Юра напряг левую руку, которую он старым милицейским способом сжимал сквозь плащ и штаны мошонку. Малый взвыл, ствол вернулся к его виску. Стрелять в дебила было нельзя. Он сидел на корточках за креслом Конни, выглядывала только голова в дурацкой шляпе, которую он мог мгновенно спрятать за мальчишку. «Ладно», — сказал выродок. «Остобубнил ты мне, Юра. Пора пацана закону Ома учить». Рука его потянулась к розетке. Глухо стукнул упавший на ковер револьвер. В ту же секунду малый, почувствовав, что и левая рука Юры разжалась, со стоном согнулся, подхватил оружие, выпрямился и, что было силы, ткнул стволом Юру точно в печень. «Делай». Юра говорил неразборчиво, густая слюна капала изо рта в приступе горькой тошноты. «Делай, падла, что хочешь. Пацана с жинкой отпусти». Дебил уже встал. В руке его был розовый шприц в пластиковой запайке. Юра лег на пол. Он старался не закрыть глаза, закрывавшиеся непреодолимо. Укол подействовал почти мгновенно. Он лежал на животе и, мучительно напрягаясь, чтобы не ткнуться носом в блекло-зеленый ворс ковра, смотрел, как сначала выносят Конни, заснувшего сразу, а потом Ютту, у которой обморок, перейдя в сон после укола, вдруг обернулся каким-то странным, судорожным движением. Когда ее сгибали и втискивали в длинный складной кофр-шкаф, в котором до этого унесли в машину Конни, вещи, оставшиеся в кофре с прошлого отпуска, вывалив грудой в прихожей. Рука Ютты вдруг судорожно сжалась, и дебил едва выпростал из ее пальцев обшлак плаща. «Осторожно», — сказал ему второй. «Повредим эту сучку немецкую, жидяра, полоумная вовсе озвереет, на пулю начнет нарываться. Осторожнее». «Надо же, сколько немцы ихней нации в печках пожгли! А он за эту старую манду и поганца ее чуть сам не подставился и нас мог замочить. Да чего же они себе на уме? Ужас! Давай, бери аккуратно, да не пыхти, соседи не поймут, чего такой чемодан тяжелый». Они вышли, задевая плечами дверные косяки, и Юра, наконец, опустил голову в зеленоватый ворс. Собственно, это уже был не ворс, а жирная ледяная вода, но вода почему-то пахла не соляркой, как обычно в порту, а едва ощутимо пылью. Безумно хотелось и даже необходимо было поспать, потому что иначе не доплывешь, а первый помощник уже поднимает по тревоге и вооружает вахту. Поэтому надо было быстро-быстро заснуть, вдыхая запах пыли. Хрен с ней, с пылью. Лондон. Апрель. Они лежали на полу. Он уложил их по всей науке лицами вниз, руки в наручниках за спину. Джентльмен в сером глухо стонал, потом попросил почти неслышно лицом в пол. «Переверни. Наручники сними и переверни, слышишь? Ты мне, сука, позвоночник сломал, гестапо. Переверни, не денусь никуда». «Не сломал пока, а помял только». Он шагнул к Серому, наклонился не низко, чтобы контролировать все помещение. «Но сломаю обязательно, понял? Через 10 минут Галя должна быть здесь, иначе...» Он носком ботинка поддел сцепленные наручниками руки, чуть дернул вверх, выгибая лежащего в йоговскую позу змеи. Тот взвыл, зашипел, забулькал. затих.